Марина Индиви, Ксения Лита, Международная академия «Звездец-4». Что-то драконическое. Читает Лина Ветлицкая. Тьерина. «С фамильяром все хорошо», — произнес звероцелитель, осматривавший Мисси. «Разве что она слегка магически перенаполненная. Ее владелец не перекармливает ее магией». Я моргнула. «Вообще-то...» «Да, когда фамильяр насыщен магией, это хорошо. Он полноценно развивается и растет быстрее. Эта девочка для 4 месяцев выглядит на все 8». Довольная Мисси, довольная потому, что прививки ставить было не нужно, как в прошлый раз, крутилась на смотровом столе, пытаясь поймать свой хвост и клацнуть его еще больше заострившимися зубками. «Но я все-таки рекомендую владельцу ограничить потребление магии, потому что перенасыщение может вызвать повышенную возбудимость. Меня приняли за няню для фамильяра. Опять чудесно. Я же вам говорила, что владелец я», — напомнила, стараясь скрыть проступающее раздражение. Еще во время прошлого визита на прививки против огня чахотки и чешуйной линьки. В последнее время я почему-то стала чересчур раздражительной и достаточно остро на все реагировала. То ли от Артуана заразилась, то ли еще что. Поэтому сейчас, когда целитель посмотрел на меня сверху вниз, явно пытаясь вспомнить и оценить, в своем ли я уме, внутри просто огнем полыхнуло. «Вы», — произнес он, — «я». «Но вы человек. Простите, так получилось. Я постаралась скрыть язвительность, но она отказывалась скрываться. В общем-то, поэтому я и привела ее к вам, чтобы удостовериться, что ей хватает моей магии во время активного роста». Я выразительно посмотрела на целителя. Он посмотрел на меня. «Ее больше точно никто не кормит? Какой-нибудь дракон? Думаете, я бы не заметила дракона в своей постели?» Вот не собиралась я этого говорить, но раздражительность. Целитель слегка покраснел. «Я не это имел в виду». «А что?» «У этой девочки очень большое развитие даже для владельца с очень сильным уровнем магии. А вы? А я так? Третий сорт не брак?» Он вздохнул. «Поймите меня правильно, Тьерина. Любой фамильяр поглощает очень много магии». Он поправил очки на переносице. «А ведь, в принципе, симпатичный был такой дракон. Бы, если бы не нес полную чушь. Драгониксы особенно. Они очень редкие, их выбирают именно по той самой причине. Равными им можно назвать разве что хамелекота. Откуда в вас столько сил, чтобы прокормить и драгоникса?» Я, собиравшаяся уже высказать ему все, осеклась. «Вы бы не выжили, если бы драгоникс питался от вас такими темпами, какие вижу я. Нет ничего страшного в том, что вы водите ко мне чужого фамильяра, какие бы отношения вас ни связывали. И этот туда же. Мало мне было Артуана, который интересовался, не нарушаю ли я договор, а сам чуть со мной роман по переписке не закрутил. Тоже мне праведники. Меня ни с кем не связывают никакие отношения», — процедила я, надевая на Мисси шлейку. «А если вы не можете толком отличить, от кого питается фамильяр, возможно, вам стоит сменить профессию». Я вылетела из кабинета, оставив целителя с открытым ртом. На полном ходу пролетела до ресепшена. Мисси, решившая, что мы играем в догонялки, яростно полетела вперед. В итоге чуть не вписалась в какого-то высокого мужчину с упомянутым звероцелителем Хамелекотом наперевес. «Смотрите, куда идете!» — рыкнула я, и только когда расплатилась и вышла из клиники, мне вдруг стало стыдно. «Да что со мной творится, честное слово, как бесконечные критические дни просто. Я даже с Бриной недавно поругалась. Принцесса была не в духе и огрызнулась. Я огрызнулась в ответ, а дальше мы чуть не подожгли приемную. Ну, в смысле, она чуть не подожгла. Дракон-то у нас она». Дома я обнаружила собирающегося на работу Сириана. Поверить в это было сложно, но мой брат взялся за ум, устроился на подработку и забыл про всякого рода игры, тотализаторы и прочее прожигание времени и средств. С одной стороны, я была рада, но с другой... Совмещать сложно. Учёба отнимает много времени и сил, а если при этом ещё и ночами не спать, так вообще. «Ты точно справляешься?» — спросила я, отпуская Мисси, которая потопала в ванную мыть лапы. «Точно. Ты же сама хотела, чтобы я взялся за ум. Вот я и взялся. Буду тебе помогать. А если получится, вообще буду полностью за квартиру платить». Я вздохнула. «Мне помощь, конечно, не помешает, но учёба...» «Не переживай, меня на всё хватит». Сириан похлопал меня по плечу и прошёл мимо. Когда за спиной хлопнула дверь, я отправилась мыть Мисси, притоптывающую от нетерпения. Перед этим переоделась в так называемый прогулочный халат. Дело в том, что драгониксы обожают воду, поэтому стоило мне активировать магический душ, Мисси снова завертелась, захлопала крыльями, забрызгивая меня, стены и всё, что было в пределах досягаемости. «Мисси! Мисс!» — я цапнула фамильярочку за ухо. «Кто плохая девочка?» Плохая девочка отказывалась поддаваться на уговоры, цокала лапами, а потом заткнула хвостом слив и радостно плюхнулась в натёкшую лужу. Поскольку звероцелитель был прав, развивалась она очень быстро и активно, вода взметнулась в воздух, залила стены, пол и мои тапочки. «Мокрые тапочки! Рррр!» «Мисси!» — взрычала я, и фамильярочка неожиданно плюхнулась на попу. Должно быть, тон у меня был чересчур угрожающий, потому что она больше вообще не крутилась, только смотрела на меня большими глазами и урчала. Вроде как я неплохая девочка, я хорошая. Когда помывка зверя была завершена, лапы вытерты и высушены под магическим теплодувом, я привела ванную в порядок, приняла душ сама и побежала на кухню. Зверский аппетит появился вместе с раздражительностью, но что самое интересное, я ела и не толстела. Мне кажется, я уже должна была лопнуть, но как-то не лопалась. Хотелось бы, конечно, пошутить в стиле «я беременна», но как-то не от кого было. Да и женские дни навещали исправно, гарантируя то, что в моём организме всё в порядке. В порядке? Да не в порядке. Что, если целитель прав и Мисси кушает слишком много? А что, если это первые симптомы магического истощения? Вообще-то было не похоже. Я помнила по учебнику, что основные симптомы — это головокружение и жгучая пустота внутри, которая потом сменяется ледяной. Мерзкая штука, в общем. Но может, это побочный эффект того, что я решила взять фамильяра? Что, если звероцелитель прав, и я действительно слишком много на себя взяла, в прямом и переносном смысле? «А что, если придётся Мисси отдать?» При одной только мысли об этом меня прошил холодный пот. Я полюбила её всем сердцем, и представлять, что по комнатам не будут топать лапы, а ночами зверь не будет доверчиво ко мне прижиматься, было ужасно. «Так, Тиерина, не будем себя накручивать. Для начала просто запишемся к врачу на приём и всё проверим». Я взяла банан, открыла сайт клиники, где периодически наблюдалась, и спустя пару минут мне уже прислали талончик для приёма к моему постоянному доктору. Вот только очередь у него была на 3 недели вперёд. Ну да ничего страшного. Подождём.